«Ну, как, Рихард?» — спросил я его на третий день. «Как идет общение?» «Когда я понимаю, то улыбаюсь и киваю головой, а когда нет, то делаю мордочку грустной собачки», и изобразил мне грустную собачку. К счастью, в основном мы либо ходили по музеям и костелам, либо обсуждали важные темы, например, проблему пространства и времени, потому что Рихард в этом спец, а я нет. Или наоборот, беседовали о рисовании жемчуга и о нагнетании саспенса, потому что Рихард в этом не разбирается. Или же о тех вещах, в которых не разбираемся мы оба. Но случалось и оставлять его наедине с бабушкой, которая, как следует прочувствовав ситуацию языкового барьера, явно дулась на нас. Идя, например, на кухню заваривать чай, я на всякий случай старался повнимательнее прислушиваться. Ведь никогда не известно. Заварочный чайничек стоял, как обычно, на электрическом чайнике, потому что от него идет тепло. Должно идти тепло. Именно там и ставят заварочный чайник. При несоблюдении новой традиции, появившейся вместе с новой утварью, бабушка поднимала шум. На стаканах осадок, серовато-бежевые потеки и отложения накипи, лишенные вкуса, а может даже и обогащающие его, во всяком случае не вонючие, не противные. Молодого стерильного австрийца вполне могли шокировать. «Стою, мою!» Из комнаты доносится все более звучный и уверенный бабушкин голос, проникнутый сознанием высокой миссии. Видно, что-то объясняет. Надо поторопиться, а то неизвестно, чем дело кончится. Напрягаю слух, пока сыплю любимый чай Рихарда, перечно-коричный, и протираю ложечки. Наконец вхожу в большую комнату, где бабушка картина, развалясь в кресле, достигает апогея повествования и немыслимых высот красноречия. «Капитолий! Капитолий!» — выкрикивает она, размахивая руками, окрыленными классическим образованием. Время от времени она разбавляет это кряканьем, к тому же разыгрывает разные сценки, значения которых я пока не понимаю. Рихард сидит на другом конце стола с выражением лица под названием «Грустная собачка». «Яцек!» — обращается ко мне бабушка решительным движением. «Я хотела ему сказать, что мы разговариваем, как гусь со свиньей». Но, блюдя прежде всего безопасность свежезаваренного чая и только что вымытых стаканов, я ставлю поднос на стол и лишь после этого спрашиваю. «А что означает эта пантомима?» «Как что? Гусей! Капиталистских гусей!» Ночью под стены Рима, здесь бабушка широкими движениями начертала в воздухе вечный город, подходят варвары. Уже не помню, которые из. Разные были, это не важно. Дальше что? Но бабушка уже взбиралась по воображаемому склону одного из семи холмов. Галы с суровым выражением лиц то и дело преодолевали короткий отрезок между креслом и столом. Потом гуси, шум, хлопанье крыльев и гогот. А невидимые перья падают на невидимые мостовые Капитолия. Разбуженные римляне бросаются в бой. Бабушка разбивает на голову кресло и вскидывает кулак, сжимающий несуществующий меч. Гуси спасли Рим. «Гусь!» — торжественно изрекает бабушка. «Гусь!» — повторяет она, пристально всматриваясь в Рихарда. Я вкратце объяснил Рихарду, который бережно хранил на лице маску грустной собачки, надетую при первых же бабушкиных «па», суть поговорки про гуся и свинью. Заодно я выяснил, что этот милый, интеллигентный и хорошо воспитанный австрийский юноша ничего не знал о капиталистских гусях, но, конечно, очень обрадовался возможности расширить свой кругозор. Зрелище завершилось. Как? Он не слышал о капиталистских гусях? Не может быть! Видишь ли, бабушка, он ведь не получил классического образования. Может быть, ему легче было бы объяснить эту поговорку на примере Дональда Дака. В конце концов, какая разница? И то птица. Почувствовав себя свободной от продолжения пантомимы, на сей раз в образе свиньи, бабушка села пить чай. «Ну ладно, директрису ты не любила, учительницу латыни тоже не слишком жаловала. А кого ты тогда любила?» «Ну, Горбачика». Горбачик, преподаватель истории, был моим любимым учителем. Безумно интеллигентный человек. Потом он стал профессором, вроде в Кракове, но я не уверена. Недавно умер. Читала заметку в Шекруе. Пожил человек. А на вид не скажешь, что долгожитель. Из простой семьи был, сразу после института, худющий, как жердь, бедный, как церковная мышь. Всегда ходил в одном и том же костюме. Брючины длинные, гармошкой к низу. Коленки на брюках оттопырены. Помню, раз сидели мы в классе перед его уроком, а я нарисовала на доске карикатуру на него. Весь такой несчастный, с брючинами в гармошку. Он вошел, увидел, улыбнулся и говорит: «Действительно, сколько можно ходить в таких затрапезных штанах?» С тех пор он стал ходить в школу в своем единственном праздничном костюме. Боже, как я потом извинялась перед ним! Как мы все просили, заклинали его! Но он был непреклонен в своем решении. Очень мне было не по себе, очень. А как-то раз... На 1 мая решила я одеться вызывающе, в красных тонах. Только в гардеробе ничего не было, кроме красного платка в белый горошек. Горбачик вошел, взглянул на меня и сказал: «Что ж, отменный героизм, ну-ну. На мой урок прийти в красном платке, причем в белый горошек, на мой урок». «А он симпатизировал социалистам», — поясняет бабушка. Ну и при этом немножко поддерживал Муссолини, потому что бывал в Италии и рассказывал нам о государственных работах. «Если хоть кто-нибудь сумеет этих ленивых итальянцев заставить работать, — говорил он, — это великий человек. Болото понтийские осушил, дороги проложил, порядок навел. Потом с него это сошло. Но так или иначе преподавал он замечательно. Всех нас сумел заинтересовать учебой. Была в классе одна девочка, которую все мы называли селедкой, потому что от нее всегда страшно воняло селедкой. Непонятно почему, вроде всегда чистая, умытая, а тем не менее. Особых успехов в учебе она не показывала. И представь себе, однажды Горбачик спрашивает ее, а она что-то там мямлит, заикается. И тут он вдруг говорит: «Пани, не помню, как ее фамилия, короче, неважно. Пани такая-то сумела взглянуть на данную тему с очень интересной перспективы». И с того дня селедка так стала стараться по истории, что по другим предметам у нее колы, а по истории твердая пятерка. Вот такой у нас оказался прекрасный учитель. Правда, еще была история с тройкой. Он зачитывал нам оценки за семестр и сказал, что одно из нас — тройка по поведению. А тогда тройка по поведению в женской школе — настоящий скандал. Даже не знаю, что уж такое надо было учудить, чтобы получить тройку. Девочки в шоке. Пришли ко мне и говорят: «Слушай, Горбачик тебя любит. Сходи к нему, узнай, кому поставили тройку». «Иду, спрашиваю. А он: вы разве не знаете? И даже не догадываетесь? Ну, я и так, и сяк. Может, та? Потому что ее видели в офицерском казино». «А может, это, потому что на какой-то прием пришла накрашенная?» «Нет». «Вы-таки действительно не знаете, кто получил тройку?» «Я действительно не знала». «Вы?» «Я едва чувств не лишилась». «Я?» А он смотрит, качает головой и говорит: «Нужна вам была эта война с директрисой? Зачем вам все это надо? А еще удивляетесь». «Так он того, вроде как слегка конформист». «Ну, не совсем. Горбачик тоже воевал с директрисой, только более тонко. Помню, как я сдавала выпускной по польскому, а она как раз была в экзаменационной комиссии. Я отвечала безошибочно, и тогда директриса, а она как пить дать, хотела меня срезать, спросила про современную литературу. Горбачик вскочил, стал протестовать, потому что этого нет в программе, но очень кстати вспомнил, что за месяц до этого я на эту тему прочла часовой реферат и сел. Я говорила по памяти, как по нотам. Просто заново прочла свой реферат, вот и все. Тем не менее, в конце ответа я кое-что подзабыла, какое-то название книги. И говорю: «А может, пани директор поможет мне, а то я что-то запамятовала». «Хватит, достаточно», — процедила она сквозь зубы. А Горбачик не сдержался, вскочил с места и расцеловал меня в обе щеки. Перед самой войной она выставила его из школы, и тогда он перешел в университет. Голова! Кроме битв с директрисой, бабушка на пару со своим знакомым из параллельной мужской гимназии редактировала престижный школьный литературный журнал, украшенный многочисленными фельетонами, возвышенной поэзией и эссе по разным вопросам. Тот знакомый был по уши влюблен в бабушку, но на 2 месяца моложе нее, так что она на него даже не взглянула. Со временем, когда он стал крупным писателем и объехал полмира, чтобы в итоге умереть от сердца в каком-то южном городе у подножья вулкана, у него это прошло, но это уже совсем другая история. А пока ставим его в гимназии, где, разложив листок на парте, синий от чернильных клякс, он рисует Лялю Бенецкую в образе кариатиды, символизирующей столб келецкой культуры или марширующий с суровым выражением лица и со введением в психоанализ Фрейда под мышкой. Впрочем, довольно, мы о нем еще услышим. У нас даже был раздел «Школьная почта». Каждый мог бросить в специальный ящик письмо в редакцию, которое мы потом читали вместе и часто отвечали на страницах нашей газеты. А раз, помню, пришло послание, в котором картофельным штемпелем были оттиснуты 2 вульгарных слова на букву «Х» и на букву «П». Пан Горбачик, который помогал нам в подготовке газеты, метнул взгляд на листок, скомкал его и бросил в корзину, но я все успела прочесть. Пару недель спустя мы сидели и все вместе обедали с родителями и с теткой. Помню, был малороссийский борщ. И мама вдруг спросила: «Валерьян, я видела на заборе какую-то странную надпись». И тут мама громко и четко произнесла слово из 3 букв. Первая «Х», вторая «У», а третья, сами знаете, какая третья. Что бы это могло значить? Это аббревиатура такая? Или, может, название партии? Папа побагровел и поперхнулся борщом, а потом поперхнулся еще более основательно, заметив, что я тоже покраснела. Но такая уж была наша мама. Она никогда не произнесла бы слово «бордель», зато когда видела беспорядок, часто говорила: «Какой страшный бардак!» Так как думала, что это русское слово обозначает беспорядок, и не догадывалась о его первоначальном значении. Ничего удивительного, что прадед Валерьян поперхнулся горячим борщом. Как у всякого гурмана, у него тоже были свои причуды. Суп он любил есть чуть ли не кипящий. Лучше всего прямо из кастрюли. Сам он прекрасно готовил, но полжизни готов был отдать за какой-нибудь деликатес. Объедался до неприличия. Врачи рекомендовали ему сесть на диету из-за сердца, но он говорил, что предпочитает пожить еще 10 лет и есть то, что ему нравится, нежели протянуть 20 лет, отказывая себе во всем и жуя вареную морковку. «Заставлял меня есть оливки, а я их терпеть не могла. А еще пить сухое вино за обедом. Я бы лично предпочла сладкие вина, но папа говорил: «Что выбираешь?» «Наверняка не сладкое, потому что, если выберешь сладкое, вообще ничего не получишь». Обожал рыбу. Один единственный раз я видела, как мой отец накричал на женщину. Хозяйка магазина пообещала оставить ему свежие миноги, а потом благополучно о них забыла и продала кому-то другому. Боже, как он кричал! Ну и эти обеды. Отец, глотающий огнедышащий суп. Всегда кто-нибудь из гостей, знакомые и незнакомые. Потому что, знаешь, папа всегда был таким. Как увидит на улице безработных. А надо сказать, что тогда бушевал великий кризис, и безработных на улицах хватало. Сразу приглашал их к нам домой на обед и потом на дорожку. Давал им с собой что-нибудь съестное или из одежды. Терпеть не мог нового платья. Помню, как-то раз мама заставила его купить себе новое демисезонное пальто. Старое было уже порядком поношено и не приличествовало его положению в обществе. Он все капризничал, привередничал, но в итоге согласился. И надо же было так случиться, что на следующий день, когда он шел по улице, на его новое пальто со строительных лесов попала краска. Маляр дрожит от страха, извиняется. А отец его спрашивает: «Какой у вас размер? Может, вам это пальто подойдет больше, чем мне?» Потом, недолго думая, снимает с себя пальто и, довольный, возвращается домой. Довольный, потому что нашлась причина снова надеть старое пальто. Хорошо, что обошлось только этим, и отец не привел маляра к нам в дом на обед. Мама все терпела, только просила, чтобы он заранее сообщал, когда и сколько людей придет. На что он возражал: «Видишь ли, дорогая, я же не могу заранее знать, кого встречу на дороге, сколько их будет и сильно ли они будут голодны. Или взять хотя бы случай с тем инженером. Уже не вспомню, как его там звали. Молодой такой инженер. Работал себе в каком-то проектном бюро, очень неплохо зарабатывал. Но судьба, видать, хотела, чтобы заболела его жена. И он ощутил нужду в средствах на ее лечение. Взял он немного денег на эти цели из кассы предприятия, имея самое искреннее желание вернуть их с ближайшего жалования. Но не тут-то было. Чуть ли не на следующий день нагрянула финансовая проверка, и оказалось, что в кассе недостача. Страшный скандал. Парня выставили за ворота, и с тех пор никто ему руки не подал. Только и было слышно: «Аферист, аферист». Ко всему прочему, жена его умерла. Ситуация безвыходная. И что делают мои родители? Регулярно приглашают его на обеды, чтобы он не иссох, сидя в пустой квартире. А когда обед задерживался, папа играл на скрипке одно из тех произведений, которые так до конца и не смог освоить. Например, «Куявик» Винявского, где были такие пассажи. А мама, которая всегда говорила, что любая фальшивая нота причиняет ей физическую боль, летела из кухни и кричала: «Сейчас, сейчас все будет готово! Только ради Бога не играй больше!» «Что тебе еще нужно для твоих записей?» «Про японца, «А-а-а! Про японца!» Как звали японца, теперь уже не важно. У бабушки в памяти японские имена, фамилии не держатся, если только это не фамилия участника фортепианного конкурса имени Шопена. Так или иначе, у нашего японца были очень талантливые руки. Правда, ими он не играл на фортепиано, а удалял зубы. «Ты только посмотри, Ренка», — удивлялся советник Корноухов из-за газеты. «Этот японец все еще в Варшаве. В курьере пишут, что к нему приходит весь свет, артисты, министры, даже премьер побывал». «И что, вырвал у него что-нибудь?» «Вырвал. Тот его вроде даже похвалил». «Что ты говоришь?» «Или...» «Опять пишут про японца». «Про какого японца?» «Про того, который безболезненно вырывает зубы, пережимает нерв, давит на десну и вытаскивает зуб, как пробку». «Ох, Валерьян, у меня уже оскомина на зубах от этого японца, умоляю тебя!» «Странно, почему моего прадедушку так интересовал этот дальневосточный дантист? Ведь у него никогда не было проблем с зубами, пока в 60 с небольшим он не сломал зуб, грызя, как обычно, грецкие орехи. Но в одно прекрасное утро раздался его радостный возглас. «Иренка, японец приехал в Кельцы! Завтра будет у нас на обеде!» Моя бедная прабабушка, уже привыкшая к тому, что никогда заранее неизвестно, сколько народу будет на обеде, «Действительно? А вдруг Валерьян встретит на улице знакомых или безработных, у которых вот уже второй день во рту маковой росинки не было?» Только развела руками, проворчав, что если он дантист, то наверняка противник сладкого, а японскую еду она вряд ли сумеет приготовить. «Главное, чтобы было вкусно!» — ответил мой гостеприимный прадедушка и оптимистично сверкнул лысиной, склонясь над своими бумагами. «Ну и пришел», — продолжает бабушка, потихоньку уминая шарлотку и развалясь в своем видавшем виды монументальном кресле, в котором умер и прапрадедушка Брокколь, и прапрабабушка, жена его, и прабабушка Корноухова. Маленький такой, в котелке и с тросточкой, глаза раскосые. Говорил по-русски, по-немецки, по-английски, раскланивался направо-налево. Рассказывал, как надо надавливать на нерв, о деснах. И все ел, ел и ел. Бедняжка, чуждый его дальневосточному небу, голубцы, кнедлики и малороссийский борщ. И тут вдруг... Голос бабушки оборвался. Встал и вышел. «А откуда тебе известно?» «Действительно, встал и вышел. Разве ты знаешь эту историю?» «Вышел в отхожее место, потому что тогда у нас в квартире еще не было туалета. Папа извинялся, мол... Такие у нас условия, туда-сё, пятое-десятое, налево попрошу, а сам раз и к вешалке, к тумбе с зонтиками. Обстукал шляпу котелок, развинтил трость, а там внутри записи, микрофильмы. Потому что японец тот был шпионом, и пока удалял зубы, заодно... тянул за язык всех этих щебечущих генеральш и министерш, дочек банкиров и директоров, наконец, самих судей Верховного суда, депутатов и сенаторов. Причем умело, не в наглую, боже упаси. Ведь это был вежливый японец, прошедший спецподготовку. Вернулся он из отхожего места. Увидел папу с развинченной тростью и попытался смыться. Но папа цап его за шиворот и отвел в полицию. А полиция дальше, куда надо, наверняка в контрразведку. Пришлось Геньке второй раз разогревать голубцы. Вот так мы и пообедали. Примерно в то же самое время имела место история Маргаритки, так что мы можем вернуться к тому моменту, на котором я прервал бабушку. Здесь могу признаться. На самом деле, когда я сказал ей «это будет потом», бабушка не прервала историю, ответив «ну да, потом». Рассказал ее до конца, сетуя лишь на то, что я вмешиваюсь. Однажды вечером в гости пришел господин Роммель. На сей раз, после нескольких произведений, сыгранных в дуэте с прадедушкой, он говорил не о примелях, а о своей старшей дочери Маргаритке и, в итоге, о господине Гессе. Ну так вот, поехала Маргаритка на бал. На тот же самый бал собрался и господин Гесс, но в последний момент решил остаться дома. Заехали за ним приятели и говорят: «Побрейся, оденься прилично и едем с нами. Жаль молодость губить в четырех стенах. Поедем на авто. Будут Зуля, Марина и Маргаритка». «Маргаритка? Какая еще Маргаритка?» «Как какая? Дочка садовника Ромеля. Выгляни в окошко, она уже сидит в автомобиле». Выглянул он в окошко и влюбился. Такая прекрасная она была. Высокая блондинка, очень высокая. Во всяком случае, настолько высокая, что это уже считалось своего рода недостатком. Но ведь и в самом Гессе было 2 метра 4 сантиметра. А когда он спросил, почему у нее такое странное цветочное имя, ему сказали: «Немка она». Ну, тут уж обратного пути не было. В мощном порыве он вскочил, побрился, оделся и поехал. Протанцевали они всю ночь. А через полтора месяца уже была свадьба. Другое дело бабушкина одноклассница Ядя Жарновская. Персонаж из пьесы XIX века. Девушка прекрасная, словно мечта, льняные волосы, убранные в косы, глаза, как васильки. Отец ее барин, чахоточный, а мать крестьянка, здоровая, полюбили друг друга. Дедушка будущей Яди. Шляхтич, деспот, был против. Свадьба вопреки воле родителя. Барин переселяется в крестьянскую хату и там умирает. Мать сама воспитывает девочку, которая, соединив в себе утонченные аристократические черты и сельское здоровье, вырастает и становится богиней. В нее влюбляется молодой барин. Времена другие. Деспотов больше нет. Помолвка, кольца и идиллия. И тут все рушится. А я прихожу в волнение, хоть и слышу это раз, наверное, в сотый. Свадьба была уже назначена. Родители жениха еще не познакомились с матерью невесты. Надо было сделать это как можно скорее, поэтому о встрече они договариваются в письмах. В последнем письме Ядя читает: «Только попроси маму, чтобы она не надевала платок. Это выглядит слишком по-деревенски». И так далее. «Очень тебя люблю». Тогда она сняла с руки колечко, вложила в конверт и отослала несостоявшемуся жениху. Я в сотый раз предаюсь волнению, а бабушка в сотый же раз портит всю обедню, добавляя, что молодой человек очень извинялся, что потом у них все наладилось и что жили они долго и счастливо. Вот мы и добрались, в который уж раз, до вопросов любовных. Надо признаться, здесь, в этом повествовании, бабушка моя уже выросла настолько, что пора и на ее горизонте появиться какому-нибудь, как она говорит, воздыхателю. Итак, мы дошли до Юлика.